Мне было неловко. Она расплакалась. Билл нежно поцеловал ее и покачал головой. Это бы ничего не изменило. Он улыбнулся и сел рядом, не отрывая глаз от любимой. «Ситуация немного необычная, верно, но, черт побери, неужели ты и вправду думала, что парень, который всю жизнь пишет мыльные оперы, не в состоянии понять ее?» Адриана улыбнулась, потом закашлялась. Билл помог ей приподняться, а потом осторожно снова опустил на подушки. «Честно, Адриана, мне стало легче, а то я уже боялся, что твой волчий аппетит — симптом какой-то страшной болезни». Она снова засмеялась, а потом вздохнула и тревожно посмотрела на него. «Малютка правда в порядке?» «Так они говорят. Постарайся о нем не беспокоиться. Малыш находится в надежном месте». Он нежно коснулся рукой ее живота. Билл вспомнил тяжелейшее падение, которое было у Лесли, беременны их первенцем. У него чуть не случился инфаркт, когда на его глазах она, оступившись, кубарем катилась по лестничному маршу, но в конце концов все обошлось. Его волновал еще один вопрос, и он его задал. «Стивен из-за этого от тебя ушел?» Билл хотел это знать уже сейчас. Он догадывался, что именно ребенок стал причиной их разлада. Адриана кивнула и тихо произнесла. «Он никогда не хотел детей и предоставил мне выбрать или его, или ребенка». Она снова расплакалась и крепче сжала руку Билла. «Я попыталась, но не смогла. Даже пошла делать аборт, но это было выше моих сил, и тогда он ушел». — Ну и фрукт, ничего не скажешь, — возмутился Билл. — Для него это очень больной вопрос, — попыталась объяснить Адриана, но Билл печально посмотрел на нее. — По-моему, это слишком мягко сказано. Он что, не понимает, что ребенок его, или и это отрицает? — Нет, он знает, что это его малыш. Но через своего адвоката прислал мне документы на отречение от отцовских прав. Ни я, ни ребенок не сможем предъявлять ему никаких претензий. По сути, ребенок получается незаконно рожденный, — заключила она грустно, — потому что он не позволяет вписывать себя его отцом в документы. Это мерзко. Адриана снова вздохнула. Но может он изменит свое решение, когда его увидит. Теперь Билл окончательно понял, в чем заключается проблема. Адриана все еще надеялась, что Стивен вернется. Тогда он спросил. «Адриана, а ты его все еще любишь?» Она помедлила с ответом, а потом подняла глаза на Билла и покачала головой. «Нет», — сказала она тихо, — «но ребенок имеет право любить родного отца». «А если он захочет вернуться, ты его примешь?» «Может быть, ради ребенка». Адриана закрыла глаза, разговор ее утомил. Билл смотрел на нее, опечаленный тем, что она сказала, но и благодарный за откровенность. В частности, и за это он ее любил. Он не думал, что Стивен вернется, расподал на развод и отказался от всех отцовских прав. Было очевидно, что парень спятил. Но столь же очевидно было, что Адриана чувствовала себя обязанной по отношению к нему и к ребенку, обязанной гарантировать им общение даже ценой уступки своим интересам. Но такая уж она была. Спасая Томми, она рисковала собой и своим малышом. Теперь Адриана лежала с закрытыми глазами, оба молчали. Через некоторое время она снова посмотрела на Билла, встревоженная его задумчивостью, и спросила: «Ты меня ненавидишь?» «Ты с ума сошла! Как ты могла такое сказать?